Глава 43. Адекор Халт осматривал шахтного робота, приготовленного для него Дерном. Устройство выглядело довольно жалко. Набор шестеренок, тяг и механических клешней, отдаленно напоминающий сосну с обсыпавшейся хвоей. В недавнем прошлом робот явно пережил пожар. Адекор вспомнил, что слышал о пожаре на шахте месяца 4 назад. Некоторые компоненты робота сплавились. Металлические части были сильно изношены, а вся конструкция была черна, словно вымазана сажей. Дерн сказал, что робота должны были отправить на слом и переработку, так что никто не удивится, если он исчезнет. Наладить управление роботом удалось не сразу. Хотя и существовали роботы с искусственным интеллектом, они были очень дороги. Конкретно этот не умел сам делать то, что от него требовалось. Им нужно было управлять дистанционно. Радиосигналами пользоваться было нельзя. Они могли повредить квантовые регистры и сделать невозможным воспроизведение условий эксперимента. Поэтому Дерн просто протянул оптоволоконный кабель от робота до небольшого управляющего блока, который укрепил на консоли в пультовой квантового компьютера. С помощью двух рычажков, которые управляли руками робота, он заставил его нажать сверху на регистр 69, так же, как это делал Понтер. Адекор взглянул на Дерна. «Все готово!» Дерн кивнул. Он посмотрел на присутствующую тут Жасмиль. «Готово?» «Да». 10, сказал Адекор, стоя у консоли компьютера. Он выкрикивал числа так же громко, как в прошлый раз, хотя сейчас в вычислительной камере его некому было слушать. 9! Он отчаянно надеялся, что все сработает. Ради Понтера и ради себя самого. 8! 7, 6! Он посмотрел на Дерна. 5, 4, 3! Он ободряюще улыбнулся Жасмиль. 2, 1, 0! «Эй!» — скрикнул Дерн. Его блок управления рывком соскочил с консоли и запрыгал по полу. Выходящий из него оптический кабель туго натянулся. Адекор ощутил порыв ветра, но хлопка в ушах не было. Давление в комнате существенно не менялось. Как будто воздух просто заменили другим. Губы Жасмель складывались слова «Не может быть!», но звук ее голоса полностью заглушил ветер. Дерн, метнувшись через помещение, задержал уползающий блок управления, наступив на него. Адекор бросился к окну в вычислительную камеру. Робот исчез. Однако кабель был туго натянут в полусажени от пола. Он тянулся от двери в пультовую примерно на 2/3 поперечника вычислительной камеры, а потом пропадал, растворялся в воздухе, словно уходя в дыру в невидимой стене рядом с регистром 69. Адекор посмотрел на Дерна. Дерн посмотрел на Жасмель. Жасмель посмотрела на Адекора. Все трое бросились к монитору, который показывал изображение с обзорной камеры робота. Но там все было черным-черно. «Робот уничтожен», — сказала Жасмель. «Как мой отец». «Возможно», — сказал Дерн. «Или, может быть, видеосигнал не проходит сквозь это». «Или», — добавила Декор, — «он попал в совершенно темное помещение». «Что? Что нам делать дальше?» — спросила Жасмель. Дерн слегка пожал своими округлыми плечами. «Давайте вытянем его обратно», — предложила Декор. «Посмотрим, может ли что-нибудь выдержать прохождение через эту шахту». Он вошел в вычислительную камеру и прикоснулся к кабелю. В нескольких шагах от него, уходящему в никуда, примерно на уровне пояса. Потом он схватился за него двумя руками и осторожно потянул. Позади него в камеру вошла Жасмель и тоже стала тянуть. Тянуть было довольно легко, но было ясно, что на другом его конце имеется груз, словно там, по другую сторону, робот висит на нем над бездной. «Какое натяжение выдерживают кабельные коннекторы на самом роботе?» — спросила Декор Дерна, который, поскольку ему больше не надо было удерживать блок управления, тоже вышел в вычислительную камеру. «Это самое обычное бидон к подключению. Кабель может оборваться». «Если дернешь достаточно сильно. Там есть маленькие фиксаторы, которые защелкиваются вокруг кабеля и удерживают его на месте». Адекор и Жасмель продолжали очень плавно вытягивать кабель. «А ты их защелкнул?» «Я не помню», — сказал Дерн. «Может быть. Я подсоединял и отключал кабель несколько раз, когда налаживал управление». Адекор и Жасмель уже вытянули около 3 саженей кабеля, и тут... «Смотрите!» — крикнула Жасмель. Угловатый корпус робота показался из-за... Пока нельзя было сказать из-за чего. Стало видно основание машины, словно она проходила через подвешенное в воздухе невидимое отверстие, формы совпадающие с сечением робота. Дерн поспешил через вычислительную камеру, громко шлепая застегнутыми штанинами, а гладко отполированный пол. Он протянул руку и схватил один из уставчатых манипуляторов робота, наполовину высунувшийся прямо из воздуха. И он сделал это как раз вовремя, потому что в этот момент коннектор не выдержал, и Адекор и Жасмель повалились на пол. Они быстро вскочили на ноги и увидели, как Дерн вытаскивает робота. Адекору снова пришло на ум это определение с другой стороны. Они подошли к Дерну, который теперь сидел на полу. Перевернутый робот валялся рядом с ним. Он не казался поврежденным более, чем уже был до того. Однако Дерн с изумлением на лице осматривал свою левую руку. «С тобой все в порядке?» – спросил Адекор. «Моя рука», – сказал Дерн. «Что с ней? Она сломана?» Дерн поднял голову. «Нет, с ней все в порядке. Но когда я в первый раз схватил робота, когда кабель оборвался, и робота потянуло назад, руку утянуло туда вместе с ним. Она прошла через эту штуку и исчезла». Жасмель взяла Дерна за руку и осмотрела ее. «Выглядит нормально. А какие были ощущения?» «Я ничего особого не почувствовал, но выглядело это так, как будто ее отрезали чуть выше пальцев. И срез был идеально ровный, но никакого кровотечения, и линия среза сдвигалась к пальцам, когда я потянул руку на себя». Жасмель содрогнулась. «Ты уверен, что нормально себя чувствуешь?» – спросил Адекор. Дерн кивнул. Адекор ступил вперед на полшага туда, где находилось отверстие. Он медленно вытянул правую руку и осторожно поводил ею из стороны в сторону. Чем бы ни была загадочная дверь, сейчас она, по-видимому, закрылась. «Что теперь?» – спросила Жасмель. «Ну, я не знаю», – сказала Адекор. «Мы можем поставить на робота лампу?» «Раз плюнуть», – сказал Дерн. «Можно снять с головного протектора. У вас тут есть запасные?» «На полке в комнате для еды». Дерн кивнул, потом поднял руку и повращал кистью. Ладонью вверх, ладонью вниз, словно видел ее в первый раз. «Я не поверил своим глазам», – тихо произнес он. Потом тряхнул головой, будто сбрасывая наваждение, и пошел искать лампу. «Ты, конечно, понимаешь, что произошло», – сказала Жасмель, пока они ждали возвращения Дерна. «Мой отец провалился сквозь эту штуку, поэтому не нашли никаких следов тела». «Но, похоже, другая сторона не на уровне пола», – сказала Декор. «Он, должно быть, упал и…» Жасмель подняла бровь. «И мог сломать себе шею. Из чего следует, что на другой стороне мы можем увидеть…» Адекор кивнул. «Его мертвое тело. Эта мысль приходила мне в голову, прости. Но на самом деле я ожидал увидеть его утонувшим в емкости с тяжелой водой». Он обдумал эту мысль, потом ощупал робота. Он был совершенно сухой. «Когда пропал Понтер, на другой стороне был резервуар с тяжелой водой и… хрящ!» «Что? Мы, должно быть, попали в другую вселенную, не в ту, в которую провалился Понтер!» Жасмель затряслись губы. Адекор поставил робота на шасси. Проверил кабельное гнездо, оно выглядело пристойно. Жасмель тем временем сходила за кабелем и принесла его конец Адекору. Вид у нее был очень печальный. Адекор подключил кабель к роботу, а потом опустил фиксаторы, которые вошли в специальные бороздки на коннекторе кабеля. Дерн тем временем вернулся с 2 электрическими фонарями и круглой батареей питания. Он также захватил моток клейкой ленты, который прочно закрепил лампы на корпусе робота по бокам от его обзорной камеры. Они установили робота в исходное положение у регистра 69 и вернулись в пультовую. Адекор взял коробку из-под оборудования и встал на нее, чтобы, не отходя от консоли, видеть происходящее в вычислительной камере через окно, просто оглянувшись через плечо. Он снова произвел обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. В этот раз Адекор увидел весь процесс. Портал открылся, как расширяющийся обруч синего пламени. Он снова услышал шум ветра, и робот, оказавшийся словно на самом краю обрыва, кувыркнулся вперед и пропал. Управляющий кабель натянулся, синий обруч сжался вокруг него и исчез. Все трое одновременно обернулись к квадратному видеомонитору. Поначалу казалось, что видеосигнала снова нет, но потом лучи ламп, видимо, наткнулись на что-то, стекло или пластик, и они на короткое время увидели отраженный свет. Но это было не все. Должно быть, помещение, в котором висел на кабеле робот, было немалого размера. Лучи ламп опять заплясали на чем-то. Пересекающиеся металлические трубки. Робот раскачивался на конце кабеля, словно маятник. А потом вдруг все осветилось, словно... «Кто-то включил свет», — сказала Жасмель. Теперь стало ясно, что робот и правда качается на свисающем кабеле. Они успели заметить участок скальной стены и другую скальную стену, и... «Что это?» — воскликнула Жасмель. Они видели это всего мгновение, что-то вроде лестницы, прислоненной к изгибающейся стене огромного помещения, избегающая вниз по ней фигура в синей одежде. Комната продолжала вращаться, и они разглядели огромную решетчатую конструкцию, стоящую на полу, в узлах которой виднелись какие-то металлические цветы. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Дер. «Как красиво», — сказала Жасмель. Адекор затаил дыхание. Камера по-прежнему вращалась. Она снова показала лестницу и еще две фигурки, спускающиеся по ней. И потом робот снова повернулся в другую сторону. Фигурки, одетые в свободные синие комбинезоны и с ярко-желтыми скорлупками на головах, мелькнули на экране еще дважды. Каждый раз на мучительно короткое время. Для мужчин они были слишком узкоплечи. Адекор предположил, что это женщины, хотя и для женщин они были слишком худы. Однако их лица, хоть и мелькнули перед глазами на какие-то мгновения, были явно лишены растительности и... Изображение внезапно дернулось и застыло. Робот больше не вращался. Сбоку появилась рука и на короткое время закрыла все поле зрения. Странная, хилая на вид рука с коротким большим пальцем и чем-то вроде металлической полоски, обернутой вокруг безымянного. Рука, по-видимому, вцепилась в робота, остановив его вращение. Дерн лихорадочно работал с контрольным блоком, направляя камеру вниз так быстро, как позволяла конструкция. И вот они уже смотрят в лицо того, кто, подняв руки вверх, удерживал робота в неподвижном положении. Дерн ахнул. Адекор ощутил желудочный спазм. Существо было отвратительным и уродливым. Его нижняя челюсть торчала вперед, словно на челюстной кости образовался огромный нарост. Отталкивающее существо по-прежнему держало робота, пытаясь стянуть его вниз, ближе к полу. Шасси робота находилось примерно в половине человеческого роста над полом гигантского помещения. Пока камера робота опускалась, Адекор успел заметить большое отверстие в нижней части решетчатой сферы, словно ее частично разобрали. На полу помещения лежали гигантские изогнутые куски стекла или прозрачного пластика, сложенные один на другой. Должно быть, это они отражали свет ламп в самый первый момент. Эти огромные куски стекла выглядели так, будто когда-то были сегментами поверхности гигантской сферы. В поле зрения камеры время от времени появлялись еще три существа, такие же деформированные, как и первые. У двух из них также отсутствовали волосы на лице. Один указывал рукой на робота. Его рука была тонкая, словно ветка. Жасмель опустила руки на бедра и пораженно покачала головой. «Кто это такие?» – спросила она. Адекор изумленно молчал, лишь мотнув головой в ответ. «Какая-то разновидность приматов?» — предположила Жасмель. «Ни шимпанзе и ни бонобо», — сказал Дерн. «Нет», — сказала Декор. «Хоть они и такие же тощие, но они почти безволосы. Они больше похожи на нас, чем на обезьян». «Жаль, что они носят эти штуковины на головах», — сказал Дерн. «Интересно, зачем они?» «Для защиты», — предположила Декор. «Не слишком эффективно, я бы сказал», — заметил Дерн. «Если что-то падает на голову, то удар принимает на себя шея, а не плечи». «Папы нигде не видно», — сказала Жасмель. Все трое на какое-то время затихли. Потом Жасмель заговорила снова. «Знаете, на кого они похожи? На первобытных людей, как те окаменелости в залах Галдараб». А Декор сделал пару шагов назад. Предположение Жасмель потрясло его в буквальном, физическом смысле. Он нашел стул, повернул его сиденьем к себе и опустился на него. «Глексенские люди!» Вспомнил он научный термин. «Глексен» — название местности, в которой впервые нашли окаменелости единственных приматов без надбровных дуг и с этими смешными выростами на нижней челюсти. Мог их эксперимент затронуть другие мировые линии, дотянуться до вселенных, которые отделились задолго до создания квантового компьютера? «Нет, нет», — Адекор потряс головой. «Это уже слишком, слишком безумно. В конце концов, глексенские люди вымерли». В памяти всплыло число 500 000 месяцев, но он не был уверен, что оно правильно. Адекор в раздумье потер пальцами ложбинку на надбровном валике. Единственным звуком в комнате был шум системы кондиционирования. Единственным запахом – запах его собственных феромонов. «Это огромное открытие», – сказал Дерн. «Гигантское». Адекор медленно кивнул. «Другая версия Земли. Другая версия человечества». «Оно разговаривает!» — вскрикнула Жасмель, указывая на фигурки на экране. «Включайте звук!» Дерн дотянулся до блока управления. «Речь!» — сказала Декор, тряся головой в изумлении. «Я читал, что глексены были не способны к членораздельной речи из-за слишком короткого языка». Они прислушались к чужой речи, хоть и не понимали ни слова. «Звучит так странно», — сказала Жасмель. «Никогда не слышала ничего подобного». Глексен на переднем плане перестал тянуть робота к себе, поняв, что, вероятно, кабель вытравлен на максимально возможную длину. Он отошел в сторону. И перед камерой появился другой Глексен. А Декору понадобилось некоторое время на осознание того, что в помещении присутствовали и мужчины, и женщины. И у тех, у других были голые лица. Хотя у некоторых мужчин борода все же росла. Женщины выглядели мельче. Но, по крайней мере, у некоторых под одеждой явно просматривалась грудь. Жасмель выглянула в вычислительную камеру. «Портал, похоже, так и остается открытым», — сказала она. «Интересно, как долго он продержится?» А Декору это тоже было интересно. Доказательство, которое спасет и его самого, и его сына Даба, и его сестру Тило, лежало прямо перед ним. Альтернативный мир. Но Даклар Балбай без сомнения заявит, что видеозапись, несомненно, подделана. Сфальсифицирована. Ведь Адекор, скажет она, имеет доступ к самым мощным компьютерам на планете. Но робот может принести с собой что-нибудь. Да что угодно. Лучше какое-нибудь изделие или... По мере того, как люди двигались в разных направлениях, за их спинами становились видны новые, прежде скрытые части помещений. Это была бочкообразной формы каверна, высотой должно быть раз 50 больше человеческого роста, вырубленная в сплошной скале. «Они довольно разнообразный народ, вы заметили?» — сказала Жасмель. «У них кожа разного оттенка. О, гляньте на ту женщину, вон там. У нее оранжевые волосы, как у орангутана». «Один из них убегает», — сказал Дерн, показывая пальцем. «Точно», — сказала Декор. «Хотел бы я знать, куда он направляется». «Понтер! Понтер!» Понтер скинул голову. Он сидел за столом в столовой Лаврентийского университета с двумя сотрудниками физического факультета, которые за обедом помогали ему разработать программу тура по мировым физическим лабораториям, включая ЦЕРН, Ватиканскую обсерваторию, Фермилаб и японский суперкамеокан, другой крупнейший детектор нейтрино, тоже недавно поврежденный в результате аварии. Сотни или больше студентов летних курсов благоговейно взирали на обедающего неандертальца с почтительного расстояния. «Понтер!» — снова хрипло крикнула Мэри Воган. Подбегая, она чуть не врезалась в стол. «Идем быстрее!» Понтер начал подниматься. Двое физиков последовали его примеру. «Что случилось?» – спросил один из них. Мэри не обратила на них внимания. «Бегом!» – прохрипела она Понтеру. «Бегом!» Понтер побежал. Мэри схватила его за руку и побежала рядом. Она задыхалась. Ей пришлось бежать от самой своей лаборатории в первом научном корпусе, где застал ее звонок из нейтринной обсерватории. «Что случилось?» – спросил на бегу Понтер. «Портал!» – крикнула она. «Механизм, робот или что-то вроде вылез оттуда, и портал до сих пор открыт». «Где?» – спросил Понтер. «Внизу, в обсерватории». Она прижала руку к груди, которая часто вздымалась и опускалась. Мэри знала, что Понтер запросто обгонит ее. Не прекращая бежать, она открыла замок сумочки, выудила оттуда ключи от машины и протянула ему. Понтер слегка качнул головой. На секунду Мэри подумала, что этот жест значит «только с тобой». Но, конечно, все было более прозаично. Понтер никогда в жизни не водил машину. Они продолжали бежать. Мэри пыталась поспевать за ним, но его шаги были длиннее, и он, по сути, только начал разгоняться. Он посмотрел на нее. В его голове наверняка возникла та же дилемма. Нет никакого смысла прибегать на стоянку раньше нее, потому что потом все равно придется ее ждать. Он остановился. Она тоже затормозила и озабоченно посмотрела на него. «Можно?» – сказал Понтер. Мэри не успела догадаться, о чем он спрашивает. Он протянул к ней свои массивные руки, сгреб в охапку и легко оторвал от земли. Мэри обхватила его руками за шею, и Понтер сорвался с места. Его ноги ударяли в бетонный пол, словно поршни. Мэри ощущала, как на бегу перекатываются его мускулы. Студенты и преподаватели останавливались, чтобы поглазеть на невиданное зрелище. Они вылетели в боулинговую аллею. И тут Понтер рванул вперед по-серьезному. Звук его тяжелых шагов заметался меж стеклянных стен. Дальше, дальше, мимо киосков, мимо Тим Хортонс, дальше. Через стеклянную дверь с улицы входил студент. У него отвисла челюсть, но он все же догадался придержать дверь для Понтера и Мэри. Они выскочили на дневной свет. Мэри была обращена лицом назад. Она видела, как у Понтера из-под ног взлетают кусочки дерна. Она ухватилась покрепче. Понтер хорошо знал ее машину. Красный неон было трудно не заметить на крошечной парковке, одно из достоинств маленького университета. Он продолжил бежать. И Мэри услышала и почувствовала, что газон под его ногами сменился асфальтом парковочной площадки. Пробежав еще десяток метров, он рывком поставил Мэри на ноги. Она была несколько оглушена безумной гонкой, но сумела быстро покрыть оставшиеся до машины несколько метров. Электронный ключ уже был в руке. Щелкнул замок. Мэри запрыгнула на водительское место. Понтер влез на пассажирское. Она вставила ключ зажигания, вдавила акселератор в пол. И они рванули по дороге, оставляя Лаврентисти за спиной. Скоро они уже выезжали из Садбери по направлению к Рейктону. Обычно Мэри особо не гоняла, да и не разгонишься особо в торонских пробках. Но сейчас выжимала по грунтовой дороге 120 км в час. Вот, наконец, и шахта. Мимо пролетел указатель с логотипом Инку. Ворота с охранником. Извилистая гравийная дорожка привела к большому зданию, в котором располагался вход под землю. Мэри остановила машину с визгом тормозов и фонтанами гравия из-под колес. И они с Понтером выскочили наружу. Теперь Понтеру не было смысла дожидаться Мэри, а время по-прежнему оставалось неизвестным фактором. Кто знает, сколько еще продержится портал? Не закрылся ли он уже? Понтер взглянул на нее, потом бросился к ней и крепко обнял. «Спасибо!» – сказал он. «Спасибо за все!» Мэри обняла его изо всех сил. Так сильно, как смогла, хотя это наверняка не шло ни в какое сравнение с объятиями неандертальских женщин. А потом она отпустила его, и он побежал к ходу в шахтный подъемник. Глава 44. Адекор, Жасмель и Дерн продолжали пялиться в монитор на сцену, которая разворачивалась в нескольких саженях, и в то же время бесконечно далеко от них. «Они такие хрупкие на вид», — хмурясь сказала Жасмель. «У них руки как палочки». «Но не у той», — показал Дерн. «Она должно быть беременна!» Адекор, прищурившись, вгляделся в экран. «Это не женщина!» – сказал он. «Это мужчина!» «С таким животом?» – удивился Дерн. «А я-то думал, что это я толстый! Сколько же эти гликсены едят?» Адекор пожал плечами. Он не хотел тратить время на разговоры. Он хотел лишь смотреть, впитывать в себя это зрелище. Другое человечество. И притом технологически развитое. Это было невероятно. Как было бы здорово обменяться знаниями с их физиками, биологами. Биологами. Да, вот что ему нужно. Робота касались уже несколько гликсенов. Наверняка какие-то клетки их кожи отслоились и остались на корпусе робота. Наверняка из них можно выделить ДНК. Это будет доказательство, которое арбитр Сарт не сможет не принять. Гликсенская ДНК. Она докажет, что все происходящее на экране реальность. Но не было никаких гарантий, что портал останется открытым надолго или откроется в следующий раз. Но по крайней мере его оправдают. Адаб и Килон избегнут увечья. «Вытягивай робота назад», — сказал Адекор. Дерн посмотрел на него. «Что? Почему?» «На нем, вероятно, осталась гликсенская ДНК. Мы не должны ее потерять, если портал вдруг закроется». Дерн кивнул. Адекор смотрел, как он идет через комнату, подбирает с пола оптический кабель и осторожно тянет за него. Адекор повернулся к квадратному монитору. Ближайший к роботу гликсен с коричневым цветом кожи, вероятно, мужчина, изменился в лице от неожиданности, когда робот дернулся вверх. Дерн потянул еще. Коричневый гликсен теперь оглядывался через плечо, видимо, на кого-то у себя за спиной. Он что-то крикнул, потом кивнул, услышав ответный крик. После этого он ухватился за нижнюю часть шасси робота, болтающегося теперь над полом, на высоте человеческого роста. Еще один мужчина-гликсен бежал в поле зрения камеры. Этот был ниже ростом и с более светлой кожей. Почти такой же светлый, как у Адекора, хотя глаза были странные, темные и полураскрытые под веками необычной формы. Коричневый гликсен посмотрел на новоприбывшего. Тот энергично мотал головой, но не коричневому. Нет, он смотрел прямо в объектив камеры робота и делал быстрые движения обеими руками, вытянув их вперед ладонями вниз и размахивая ими перед собой вверх-вниз. И все время кричал, повторяя снова и снова один и тот же слог. «Стой! Стой! Стой!» «Конечно, — подумал Адекор, — им тоже нужно материальное доказательство того, что они видели. Разумеется, они не хотели терять робота». Он повернул голову и крикнул Дерну. «Тяни сильнее!» Мэри все-таки нагнала Понтера на дальнем краю здания, за помещениями, где шахтеры переодевались в рабочую одежду. Понтер стоял на краю пандуса, ведущего к входу в подъемник. Клеть могла находиться где угодно, даже на самом глубоком уровне, в 7000 футах под землей. Понтер, похоже, уговорил оператора вызвать клеть прямо сейчас, но ей потребуется несколько минут, чтобы добраться до поверхности. Ни у Понтера, ни у Мэри не было здесь никаких полномочий. А плакаты с правилами безопасности были развешаны повсюду. Уровень производственного травматизма на Инку был рекордно низким. На Понтере уже были надеты бахилы и каска. Мэри отошла в сторону и тоже облачилась в бахилы и каску, взяв их с обширного стеллажа у стены. Потом она вернулась к пандусу и встала рядом с Понтером, который уже притоптывал ногой от нетерпения. Наконец клеть прибыла, дверь открылась. Внутри никого не было. Понтер и Мэри вошли. Оператор пять раз прожужжал зуммером. Знак того, что клеть пойдет без остановок. И она рывком пришла в движение. На пути вниз не было никакого способа связаться с пультовой нейтринной обсерваторией. Да и вообще с кем угодно, кроме оператора подъемника, которому можно было сигналить, нажимая кнопку зуммера. Во время их безумной поездки от университета Мэри едва сказала Понтеру пару слов. Частично из-за того, что нужно было сосредоточиться на управлении машиной. Частично из-за того, что сердце у нее колотилось едва ли не чаще, чем поршни двигателя. Но сейчас, пока подъемник опускается на милю с четвертью под землей, им ничего не нужно было делать. Понтер, вероятно, кинется бежать, как только клеть остановится на отметке 6000 футов. И она не могла его в этом винить. Если он будет дожидаться ее, то на пути в 3/4 мили до каверны нейтринного детектора он потеряет несколько драгоценных минут. Мэри смотрела, как мимо пролетает уровень за уровнем. В принципе, это было завораживающее зрелище, которого она никогда раньше не видела, но... Но это был ее последний шанс поговорить с Понтером. С одной стороны, спуск под землю, казалось, отнимал непозволительно много времени. С другой, часов, дней, может быть, даже лет могло не хватить ей, чтобы высказать то, что она хотела сказать. Она не знала, как начать, но знала, что никогда не простит себе, если не скажет ему сейчас, не даст ему понять. Он не собирался исчезнуть в доисторических временах. Он отправится в бок, а не назад. Завтра будет завтра и для него. А 10-я годовщина их первой встречи наступит одновременно на обеих землях. Хотя он скорее отметил бы 100-й месяц или что-то вроде того. И Мэри была уверена, что он будет вспоминать и беспокоиться, и чувствовать грусть, пытаясь собрать свои эмоции и ее, пытаясь понять, что произошло, и не менее важно, что не смогло произойти между ними. «Понтер», — сказала она. Она сказала это тихо, а подъемник лязгал громко. Возможно, он не услышал. Он смотрел на дверь клети, бездумно следя за убегающей вверх скальной стеной. «Понтер», — сказала Мэри погромче. Он повернулся к ней. Его бровь взлетела вверх. Мэри улыбнулась. Когда она увидела это впервые, то опешила от неожиданности. Теперь уже привыкла. Различий между ними оказалось настолько меньше, чем сходство. И все же все это время между ними зияла пропасть. Не из-за того, что они принадлежали к разным видам, и скорее просто из-за того, что он мужчина. И даже более того, не просто мужчина, а квинтэссенция мужественности. Мускулистый, как Арнольд Шварценеггер. Волосатый, бородатый, невероятно сильный. Грубый и неуклюжий одновременно. «Понтер», — сказала она в третий раз. «Я хочу тебе кое-что сказать». Она замолкла. Часть ее кричала, что лучше не облекать это в слова. Бросить, оставить, как множество других вещей, так и не сказанных, не озвученных. И, конечно, оставался шанс, что когда они доберутся до детекторной камеры, а до нее все еще далеко. Еще несколько минут спускаться, а потом идти пешком. Портал, магическим образом открывшийся между мирами, уже снова будет закрыт, и она снова будет видеть Понтера каждый день. Но уже открыв перед ним свою душу, ту эфемерную сущность, которая, как она верила, есть у них обоих, и в отсутствии которой у кого бы то ни было был уверен он. «Да?» — сказал Понтер. «Я считала», — сказала Мэри. «Я считала что-то, что забросило тебя сюда, невоспроизводимо. Что ты застрял здесь навсегда». Он слегка кивнул. Его широкое лицо двинулось в полумраке вниз и снова вверх. «Мы думали, что ты никогда не сможешь вернуться к Жасмеле Мегамек», — сказала Мэри. «И к Адекору. И хотя я знала, что твое сердце принадлежит и всегда будет принадлежать им, я также знала, что тебе предстоит прожить жизнь здесь, на этой земле». Понтер снова кивнул. Но его взгляд скользнул в сторону. Возможно, он понял, к чему она ведет. Возможно, не хотел, чтобы она продолжала. Но это должно быть сказано. Она должна дать ему понять. Понять, что дело не в нем, дело в ней. Нет, нет, нет. Так неправильно. Она тут тоже ни при чем. Это все тот безликий злой человек. Тот монстр, тот демон. Это он стал между ними. «Непосредственно перед тем, как мы встретились», — сказала Мэри. «В день, когда ты оказался в Садбери, меня...» Она замолчала. Ее сердце напряженно колотилось. Она чувствовала его удары, хотя слышала только скрежет и скрипы работающего подъемника. Клеть проехала уровень 1200 футов. Она заметила шахтера снаружи в штольне, ждущего подъема. Луч его головного фонаря хлестнул по клети и, наверное, на мгновение высветил ее лицо и лицо Понтера, загадочного пришельца извне. Понтер ничего не говорил. Он просто терпеливо ждал, что она заговорит сама. И она заговорила. «В тот вечер», — сказала Мэри, — «меня...» Она собиралась произнести это слово твердо, бесстрастно, но не смогла совладать с собой. «Мне сделали плохо», — сказала она. Понтер озадаченно склонил голову. «Тебя ранили? Тяжело?» «Нет, я имею в виду, мне...» «Сделал плохо мужчина!» Она сделала глубокий вдох. «На меня напали в университетском городке, когда стемнело!» Бессмысленные детали, лишь отягощающие слово, которое она должна произнести. Она опустила взгляд к грязному металлическому полу. «Меня изнасиловали!» Хак пискнула. У компаньона достало соображение сделать сигнал громче, иначе его бы не было слышно за шумом подъемника. Мэри попробовала снова. «Надо мной надругались. Сексуально». Она услышала, как Понтер с шумом втягивает воздух. Даже сквозь шум механизмов. Мэри подняла голову и нашла в полутьме его золотистые глаза. Ее взгляд метался по его лицу. Вверх-вниз, вправо-влево. От одного глаза к другому. В поисках реакции, силясь угадать, что он думает. «Мне очень жаль», — сказал Понтер. Мэри предположила, что Понтер, или скорее Хак, сказал это в знак сочувствия, а не раскаяния. Но она все равно сказала, за неимением лучшего. «Это не твоя вина». «Нет», — сказал Понтер. Теперь была его очередь искать, что сказать. Наконец... «Ты не пострадала. В смысле, физически». «Пара синяков. Ничего серьезного, но...» «Да», — сказал Понтер. «Но...» Он помолчал. «Ты знаешь, кто это сделал?» Мэри покачала головой. «Несомненно, власти осмотрят твой архив алиби и...» Он отвел взгляд, снова уставился на бегущий вверх камень. «Прости!» Снова молчание. «Так это... это сойдет ему с рук?» Понтер говорил громко, несмотря на деликатность темы, чтобы Хак могла различить его голос на фоне скрежета. Мэри слышалась в его голосе ярость и негодование. Она выдохнула медленно и печально. «Вполне вероятно», — помолчала. «Я... мы не говорили об этом с тобой. Может быть, я слишком много от тебя требую. В нашем мире изнасилование считается ужасным, отвратительным преступлением. Я не знаю...» «В моем мире точно так же», — сказал Понтер. «Некоторые животные это делают. Орангутаны, к примеру. Но мы — люди, не животные. Конечно, у нас есть архивы алиби, и мало кто глуп настолько, чтобы пойти на подобный шаг. Но если это случилось, то наказывается очень строго». Несколько секунд оба они молчали. Поттер приподнял правую руку, словно хотел коснуться ее, как-то утешить, но потом посмотрел на нее и с выражением удивления на лице, как если бы увидел руку какого-то незнакомца, опустил ее. Но тут же Мэри обнаружила, что сама тянется и касается его широкого предплечья, мягко и нежно. А потом ее ладонь скользит вниз по руке и нащупывает его пальцы. И его рука снова поднимается, и ее тонкие пальцы переплетаются с его. «Я хотела, чтобы ты понял», — сказала Мэри. «Мы стали очень близки за это время, что ты был здесь». Мы говорили о чем угодно и обо всем сразу. И, как я сказала, мы думали, что ты никогда не вернешься. Что тебе нужно будет строить здесь новую жизнь. Она помолчала. Ты не настаивал, не пользовался ситуацией. Но в конечном итоге ты оказался единственным мужчиной на всей планете, с которым мне было хорошо. Понтер мягко сомкнул свои похожие на сосиски пальцы. «Это было слишком рано», — сказала Мэри. «Понимаешь... Я знаю, что нравлюсь тебе». Она замолчала. Почувствовала, как защипала в уголках глаз. «Прости», — сказала она. «Это не часто случается в моей жизни, но бывали моменты, когда мужчины интересовались мной. Ну...» «Но когда этот мужчина...» — сказал Понтер. «Не такой, как остальные...» Мэри тряхнула головой и посмотрела на него. «Нет-нет, вовсе не поэтому. Не из-за того, что ты так выглядишь». Она увидела, как окаменело его лицо в мерцающем искусственном свете. Он не казался ей уродливым. Уже нет. Она находила его лицо добрым и умным, и сочувственным, и интеллигентным, и, да, черт возьми, привлекательным. Но все, что она говорила, почему-то оказывалось неверным. И сейчас, пытаясь ему все объяснить так, чтобы не задеть его чувств, чтобы он не ушел, так и не зная, почему она не ответила на его нежные прикосновения в тот вечер, когда они любовались звездами, она, в конце концов, все же умудрилась его обидеть. «Я имею в виду, — сказала Мэри, — что с внешностью у тебя все в порядке». «На самом деле я нахожу тебя очень...» Она помедлила, но не из-за недостатка убежденности, а потому что не так часто в своей жизни была столь откровенна с мужчинами. «Красивым». Понтер слегка улыбнулся. «Это, знаешь ли, не так. В смысле, про красивый. Не по нашим стандартам красоты». «Мне без разницы», — быстро ответила Мэри. «Меня это совершенно не волнует. То есть я даже подумать не могла, что ты меня найдешь физически привлекательным». Она понизила голос. «Про таких, как я, у нас говорят обычно. На улице мне вслед никто голову не поворачивает». «Я считаю, что ты особенная», — сказал Понтер. «Если бы у нас было больше времени», — сказала Мэри. «Если бы у меня было больше времени, чтобы справиться, хотя вряд ли на это хватит и всей жизни», — подумала Мэри. «То все могло бы быть между нами по-другому». Она беспомощно пожала плечами. «Вот и все. Я хотела, чтобы ты это знал. Хотела, чтобы ты понял, что ты мне правда нравился. Нравишься». В голове возникла безумная мысль. А если бы все и правда было по-другому? Если бы она приехала в Садбери цельной личностью, а не разбитой на куски развалиной? Может быть, Понтер не спешил бы сейчас так вернуться к своей старой жизни, в свой собственный мир? Может быть... Нет. Нет, это уже было слишком. У него есть Адекор, дети. Но если все и правда было бы по-другому, может быть, она была бы готова отправиться вместе с ним через портал в иной мир. В его мир. В конце концов, здесь у нее никого нет. И... Но все не было по-другому. Все было так, как было. Клеть резко остановилась, и громко заверещал зуммер, предупреждая, что сейчас откроется дверь. Глава 45. Внезапно все гликсены пришли в движение. Сначала Декор не мог понять, что происходит, но потом сообразил, что кто-то спускается в бочкообразную каверну по той же самой длинной лестнице, которую они видели ранее. Камера показывала лишь его широкую спину. Предположительно, это был гликсенский лидер, лично явившийся оценить обстановку, когда ему доложили о странном устройстве, болтающемся на конце кабеля, который, если смотреть с той стороны, как будто возникает из пустого места. Гликсены на переднем плане жестами приглашали новоприбывшего приблизиться, что тот и сделал на весьма высокой скорости. Робот раскачивался на своей привязи. Дерн продолжал тащить его вверх, но тут Адекор на мгновение рассмотрел лицо только что появившегося в пещере человека. «Да! Невероятно! Чудесно! Невообразимо!» Сердце Адекора выпрыгивало из груди. Это Понтер, одетый в странную одежду гликсенского вида. И с этим странным черепашьим панцирем из пластмассы на голове. Но это, несомненно, он. Понтер Бодат жив и здоров. «Дерн!» — крикнул Адекор. «Стой! Опускай робота назад!» Камера снова начала приближаться к полу каверн. Жасмель ахнула и радостно захлопала в ладоши. У Адекора из глаз хлынули слезы. Понтер подбежал к роботу. Он странно нагнул голову, и Адекор не сразу догадался, что он делает. Смотрит на клеймо производителя на днище корпуса, дабы убедиться, что это действительно машина из его родного мира. После этого Понтер посмотрел прямо в камеру и широко улыбнулся. «Привет!» — сказал Понтер. Первое понятное слово во всей этой какофонии. «Привет, друзья! Я думал, что потерял вас навсегда! Интересно, кто на меня смотрит? Адекор, не сомневаюсь. Как я по тебе скучал!» Он замолчал, и с ним заговорили двое гликсенов. Один светлокожий и тот с коричневой кожей, который первым схватил робот. Понтер снова повернулся к камере. «Я не уверен, каких действий от меня сейчас ожидают. Я вижу кабель, выходящий прямо из воздуха. Но безопасно ли лезть по нему? Могу я...» У него дрогнул голос. «Могу я вернуться домой?» Адекор оторвался от монитора и посмотрел на Дерна, который вернулся в пультовую. Дерн пожал плечами. «Робот в прошлый раз вроде бы вернулся без повреждений». «Вы не знаете, как долго вам удастся держать проход открытым?» — сказала Жасмиль. «Или получится ли открыть его снова, если он закроется? Он должен вернуться прямо сейчас». Адекор кивнул. «Но как ему об этом сказать?» «Я знаю как», — решительно ответила Жасмиль. Она сбежала по ступеням в вычислительный зал и подошла к кабелю в том месте, где он растворялся в воздухе. Она положила на него ладонь, а потом скользнула ею по кабелю к самому краю, пока сначала кончики пальцев, потом пальцы целиком, потом вся ладонь вместе с предплечьем не исчезли. Когда в пустоту ушла вся рука по самое плечо, она просунула на ту сторону голову и просто крикнула. Адекор и Дерн услышали ее через микрофоны робота. Из вычислительной камеры не донеслось ни звука. «Папа, возвращайся!» «Жасмель, родная моя!» — крикнул в ответ Понтер, подняв голову к потолку. «Я...» «Лезь прямо сейчас!» — крикнула Жасмель. «Мы не знаем, как долго продержится проход. Просто иди вдоль кабеля. Поставь рядом с ним лестницу. Пол вычислительной камеры примерно в полусажении ниже того места, где сейчас моя голова. Ты легко его найдешь!» Жасмель втянула голову обратно на свою сторону и вернулась в пультовую. Монитор показал всплеск лихорадочной активности. Очевидно, никто к такому повороту дел не готовился. Двое мужчин побежали за лестницей, как сказала Жасмель. Один из мужчин крепко обнялся с Понтером. Похоже, Гликсены его здесь не обижали. А вот рядом с Понтером объявилась женщина с желтыми волосами. До сих пор ее здесь не было, и вид у нее был весьма запыхавшийся. Она встала на цыпочки и прижалась губами к щеке Понтера. Он в ответ широко улыбнулся. Робот по команде Дерна повернул камеру, и Эдекор увидел, что проблема сложнее, чем думала Жасмель. Да, кабель как будто свешивался из дыры, но дыра эта была далеко от стен пещеры. Она находилась почти в центре огромного пустого пространства, в нескольких человеческих роста от пола и примерно на таком же расстоянии от ближайшей стены. Лестницу было попросту не на что опереть. «Он может влезть по кабелю?» – спросила Декор. Дерн пожал плечами. «Он весит побольше робота, это уж как пить дать. Может быть, я его удержу, но...» «Но если кабель лопнет, Понтер упадет на каменный пол и может сломать себе шею». «Мы можем спустить ему кабель попрочнее?» – спросила Жасмель. «Если бы он у нас был», – сказал Дерн, кивая. «Но я без понятия, где его сейчас достать. Я бы сходил в мастерскую наверху, но это отнимет много времени». Но гликсены, какими бы хилыми они ни выглядели, оказались изобретательны. Четверо из них удерживали нижнюю часть лестницы, стараясь держать ее как можно прямее. Она все равно клонилась, но они кричали на Понтера, видимо, убеждая его лезть, несмотря на это. Понтер подскочил к лестнице и уже поставил было ногу на первую перекладину, хотя она и стояла не слишком ровно. Внезапно желтоволосая женщина кинулась к нему и коснулась его руки. Он обернулся к ней, и его бровь взлетела вверх в выражении удивления. Она вложила что-то в его руку и снова потянулась губами к его щеке. Он опять улыбнулся и полез вверх по лестнице, которую держали гликсены. Лестница раскачивалась тем сильнее, чем выше взбирался Понтер, и сердце Адекора подпрыгивало каждый раз, когда казалось, что сейчас она неминуемо свалится. Но новые гликсены подбегали на подмогу, и ее удавалось выпрямить. Понтер уже протянул руку, нашаривая кабель поблизости от того места, где он пропадал в воздухе. Лестницу мотало вперед-назад, из стороны в сторону, и Понтер промахивался, тянулся снова и снова промахивался. А потом... Блок управления у Дерна в руках немного дернулся. Понтер держался за кабель. Адекор, Жасмель и Дерн бросились в вычислительную камеру. Дерн и Жасмель заняли позицию, непосредственно перед зоной перехода, а Адекор, ища чем он мог бы быть полезен, встал позади нее. А потом... Адекор ахнул. На мгновение, словно бы ниоткуда, появилась голова Понтера. И сзади это выглядело так, будто его шея была перерублена огромным лезвием. Дерн и Жасмель помогали Понтеру влезть. Но Адекор, остолбенев, лишь наблюдал, как все большая и большая часть его возлюбленного проходит через отверстие, которое расширялось и принимало форму его тела. И плоскость сечения проходила через весь его организм, открывая поперечный срез сначала плеч, потом грудной клетки с бьющимся сердцем и раздувающимися легкими, потом желудка, кишечника, ног. И вот он прошел весь. Он был здесь, весь, целиком. Адекор бросился к Понтеру и прижал его к себе. И Жасмель тоже обнимала отца. Все трое смеялись и плакали одновременно. И, наконец, оторвавшись от него, Адекор произнес: «С возвращением! С возвращением!» «Спасибо!» — сказал Понтер, улыбаясь до ушей. Дерн тактично отошел на некоторое расстояние. Адекор только сейчас обратил на это внимание. «Прости нас», — сказал он. «Понтер Боддат, это Дерн Корт, инженер, который помогал нам». «Здравый день», — сказал Понтер Дерн. Понтер шагнул к нему и... «Нет!» — выкрикнул Дерн. Но было слишком поздно. Понтер запнулся за натянутый кабель, и он лопнул. Та часть, которая уходила в мир гликсенов, втянулась в портал. И зона перехода исчезла в голубоватой электрической вспышке. Два мира снова отгородились друг от друга. Глава 46. Дерн, явно чувствуя себя как транспортный куб без пассажиров, тактично исчез, отправившись обратно на поверхность и покинув сцену воссоединения семьи. Понтер, Адекор и Жасмель переместились в маленькую столовую, примыкавшую к лаборатории квантовых вычислений. «Я уже не надеялся увидеть тебя снова», — сказал Понтер, радостно оглядев сначала Адекора, потом Жасмель. «Никого из вас!» «Мы думали так же», — сказал Адекор. «У вас все в порядке?» — спросил Понтер. «Все здоровы?» «Да, со мной все хорошо», — сказал Адекор. «А Мегамек? Как малышка Мегамек?» «С ней тоже все хорошо», — сказала Жасмель. «На самом деле она даже не поняла пока, что случилось». «Не терпится увидеть ее», — сказал Понтер. «Плевать, что до того, как двое станут одним. Еще 17 дней, и я собираюсь наведаться в центр завтра же и крепко ее обнять». Жасмель улыбнулась. «Она будет очень рада, папа». «А как Пабо?» Адекор заулыбался. «Она страшно по тебе скучала. Выскакивала из дома при каждом шорохе, надеялась, что ты вернулся». «Ох, милая моя старушенция», — сказал Понтер. «Папа», — сказала Жасмель, — «что тебе дала та женщина?» «О!» — сказал Понтер. «Я и сам-то еще не смотрел. Давайте глянем». Понтер запустил руку в карман своих странных штанов из чужого мира и вытащил из него сверток из белой материи. Он осторожно его развернул. Внутри была золотая цепочка и прикрепленные к ней две простые перпендикулярные полоски неравной длины, пересекающиеся примерно на трети более длинные из них. «Как красиво!» — сказала Жасмель. «А что это?» Понтер приподнял бровь. «Это символ системы верований, которую разделяют некоторые из них». «Кто была та женщина?» — спросил Адекор. «Мой друг», — ответил Понтер. «Ее зовут... На самом деле я произношу правильно только первый слог ее имени. Мэри». Адекор рассмеялся. «Мэри» — это было слово их родного языка, означавшее «возлюбленная». «Я говорил, что тебе следует найти новую женщину», — сказал он шутливым тоном. «Но я не ожидал, что ее поиски так далеко тебя заведут». Понтер улыбнулся, но не слишком весело. «Она была очень добра», — сказал он. Адекор знал своего партнера достаточно хорошо, чтобы понять, какая бы история ни стояла за этими словами, она будет рассказана в свое время и не раньше. «Кстати, о женщинах», — сказал Адекор. «Я... пока тебя не было, у меня были кое-какие дела с партнершей Класт». «Да, Клар!» — воскликнул Понтер. «Как у нее дела?» «Видишь ли», — сказал Адекор, глядя теперь на Жасмель, «она стала довольно знаменитой в твое отсутствие». «Правда?» — сказал Понтер. «И чем же?» «Она выдвинула обвинение в убийстве». «Убийстве?» — воскликнул Понтер. «Кого убили?» «Тебя», — невозмутимо ответил Адекор. У Понтера упала челюсть. «Ты, видишь ли, исчез», — сказал Адекор. И Балбай подумала... «Она подумала, что ты меня убил?» В голосе Понтера звучало неподдельное изумление. «Ну», — сказал Адекор, — «ты правда пропал. А шахта такая глубокая, что архив алиби не принимает сигнала компаньона». Балбай представила это как идеальное убийство. «Не могу поверить!» Поттер покачал головой. «Кто говорил от твоего имени?» «Я», — сказала Жасмель. «Молодчина!» — сказал Поттер, снова ее обнимая. «Адекор, мне так жаль, что тебе пришлось через это пройти», — сказал он из-за плеча дочери. «А уж как мне жаль, но...» — Адекор пожал плечами. «Впрочем, рано или поздно ты все равно бы услышал. Балбай считает, что я тебя ненавидел, потому что чувствовал себя в нашем проекте на вторых ролях». «Чепуха», — сказал Поттер, выпуская Жасмель. «Я ничего не добился бы без тебя». Адекор склонил голову. «Это очень великодушно с твоей стороны, но...» Он замолчал, потом развел руками. Но в ее словах была доля правды. Поттер положил руки Адекору на плечи. «Возможно, теории и правда были больше мои, чем твои. Но это ты спроектировал и построил квантовый компьютер. И это твой компьютер открыл ворота в иной мир. Твой вклад теперь в сотни раз превышает мой». Адекор улыбнулся. «Спасибо». «Так чем все закончилось?» – спросил Поттер, улыбаясь. «У тебя вроде голос писклявей не стал. Так что, я полагаю, у нее ничего не вышло?» «На самом деле», – сказала Жасмель, – «дело будет слушаться в трибунале завтра». Поттер удивленно покачал головой. «Очевидно, мы должны добиться его отмены», – Адекор улыбнулся. «Да уж, будь так любезен», – сказал он. На следующее утро к арбитру Сарт присоединился иссохший морщинистый мужчина и еще более морщинистая женщина. Они сидели по сторонам от нее. Зал Серого Совета был набит зрителями, среди которых выделялись серебристыми одеяниями 10 эксбиционистов. Даклар Балбай по-прежнему была одета в оранжевое, цвет обвинения. По залу пронеслась волна возбужденного шепота, когда вошедший в зал Адекор оказался одет не в синее, как подобает обвиняемому, а в легкомысленную широкую рубаху с цветочным узором и светло-зеленые штаны. Он прошел прямо к вертящемуся табурету, с которым уже успел свести близкое знакомство. «Ученый Халт», — сказал арбитр Сарт, — «у нас есть традиции, и я ожидаю от вас их соблюдения. Я думаю, вы уже хорошо осведомлены о том, как я не люблю попусту тратить время. Иначе я бы послала вас домой переодеться. Но завтра будьте добры явиться в синем». «Конечно, арбитр», — сказала Адекор. «Прошу меня простить». Сарт кивнула. «Итак, начинаем финальное разбирательство по делу об убийстве Адекором Халда, проживающим на окраине Салдака, Поттера Боддата, проживающего там же. Главный трибунал состоит из Фарбы Донда». Пожилой мужчина кивнул. «А также Кабжадлер и меня, Комель Сарт. Обвинитель Даклар Балбай в качестве опекуна Мегамек Бек, младшего ребенка своей умершей партнерши». Сарт обвела взглядом забитое людьми помещение, и ее лоб пересекла довольная борозда. Она знала, что об этом деле будут говорить еще много месяцев спустя. «Мы начнем вступительного слова обвинителя. Даклар Балбай, можете начинать». «Со всем уважением, арбитр», — сказала Декор, поднимаясь на ноги. «Не мог бы говорящий от моего имени сначала представить заявление защиты?» «Ученый Халт», — резко сказал Донт. «Арбитр Сарт уже вынесла вам предупреждение относительно следования традиции. Обвиняемый всегда говорит первым и...» «О, я это прекрасно понимаю», — сказала Декор. «Но видите ли, я и правда осведомлен о стремлении арбитра Сарт продвигать дело со всей возможной скоростью. И я уверен, что нарушение порядка выступления значительно его ускорит». Балбай поднялась, по-видимому, почувствовав выгоду для себя. «И правда, если она будет выступать после защиты, то сможет разнести ее аргументы в клочки уже во вступительном слове». «Как обвинитель, я не возражаю против того, чтобы защита выступала первой». «Спасибо», — сказала Декор, отвешивая поклон. «Теперь, если позволите...» «Ученый Халт», — рявкнула Сарт, — «не обвиняемому определять порядок слушания дела. Мы будем слушать его согласно традиции, и первой говорить будет Даклар Балбай». «Я лишь подумал...» — начала Декор. «Тишина!» От возмущения Сарт начала краснеть. вы вообще не должны говорить!» Она посмотрела на Жасмель. «Жасмель Кет, лишь вы одна можете говорить от имени ученого Халта. Пожалуйста, запомните это хорошенько!» Жасмель встала. «Со всем уважением, арбитр, но сегодня не я говорю от имени Адекора. Вы сами посоветовали ему найти более подходящего защитника!» Сарт коротко кивнула. «Отрадно слышать, что он хотя бы изредка прислушивается к тому, что ему говорят!» Она оглядела толпу. «Хорошо. Кто говорит от имени Адекора Халда?» Понтер Бодат, который стоял непосредственно за дверями зала совета, вошел в зал. «Я!» – объявил он. Некоторые из зрителей ахнули. «Очень хорошо!» – сказала Сарт, глядя в протокол и готовясь внести в него изменения. «И ваше имя?» «Бодат!» – сказал Понтер. Сарт резко вскинула голову. «Понтер Бондет!» Понтер оглядел зал. Жасмель до сих пор удерживала Мегамег, но сейчас отпустила сестру. Мегамег кинулась через весь зал совета к Понтеру. И тот подхватил ее с пола и крепко прижал к груди. «К порядку!» – взревела Сарт. «Всем соблюдать порядок!» Понтер улыбался от уха до уха. Он немного опасался, что власти могут решить держать существование другой земли в секрете. В конце концов, доктор Монтего и доктор Синг лишь в последний момент смогли предотвратить захват Понтера гликсенскими властями, в результате которого он мог исчезнуть навсегда. Но сейчас тысячи людей смотрели на своих домашних визорах на то, что видели эксбиционисты. И целый зал обычных компаньонов транслировал происходящее на кубы алиби своих владельцев. «Весь мир, этот мир, скоро узнает правду!» Балбай поднялась на ноги. «Понтер! Твое стремление отомстить за меня похвально, дорогая Даклар!» — сказал он. «Но, как видишь, несколько преждевременно!» «Где ты был?» — спросила Балбай. Адекору показалось, что она выглядит скорее рассерженной, чем обрадованной. «Где я был?» — повторил Понтер, глядя на серебристые костюмы в толпе. «Должен сказать, я польщен тем, что дело об убийстве не слишком известного ученого привлекло столько эксбиционистов. В их присутствии и в присутствии сотен обычных компаньонов, посылающих сигналы в павильон алиби, я с превеликим удовольствием все подробно объясню». Он оглядел обращенные к нему лица. Широкие, плоские лица. Лица с носами нормального размера, а не теми пипочками, что считаются носами у гликсенов. Заросшие волосами лица мужчин и менее волосатые женщин. Лица с далеко выступающими надбровными дугами и сглаженными нижними челюстями. Прекрасные, превосходные лица. Лица его народа, его друзей, его вида. «Но сначала», — произнес он, — «я хотел бы сказать, что нет в мире места лучше, чем родной дом». Глава 47. 6 дней спустя. Пятница, 16 августа. 148-119-09. Адекор и Понтер прибыли к дому Дерна, инженера-робототехника. Дерн вел их в дом и включил визор. Понтер заметил, что Дерн, как и он сам, поклонник Луласма. «Друзья!» – сказал Дерн. «Рад вас видеть!» Он указал на черный квадрат визора. «Вы смотрели визит Луласма в экономическую академию сегодня утром?» Понтер покачал головой, а Декор тоже. «Известная вам Сарт оставила пост арбитра. По-видимому, ее коллеги посчитали, что на вашем процессе она была недостаточно беспристрастна». «Недостаточно?» – пораженно воскликнула Декор. «Очень мягко сказано». «В любом случае», – продолжал Дерн, «серые решили, что ее вклад будет более осмысленным, если она станет преподавать право 146-му поколению». «Это вряд ли заинтересует кого-то из эксбиционистов», — сказал Понтер. «Но Даклар Балбай находится на лечении. Учится справляться с горем, гневом и подобными эмоциями». Адекор улыбнулся. Я представил ее скульптору личности, который помог мне, и тот свел ее с нужными специалистами. «Очень хорошо», — сказал Дерн. «Вы собираетесь требовать от нее публичных извинений?» Адекор качнул головой. «Понтер снова со мной», — сказал он. «Больше мне ничего не надо». Дерн улыбнулся и велел одному из своих многочисленных домашних роботов принести напитки. «Спасибо за то, что зашли», — сказал Дерн и улегся на длинную кушетку, скрестив лодыжки и закинув руки за голову. Его округлое брюшко поднималось и опускалось так дыханию. Понтер и Адекор забрались на седло кресла. «Ты хотел поговорить о чем-то важном», — мягко напомнил Понтер. «Ага», — сказал Дерн, перекатывая голову на бок, чтобы взглянуть на них. «Я думаю, мы должны найти способ сделать проход между двумя версиями Земли постоянно открытым». «Похоже, он открыт, пока сквозь него просовывается материальное тело», — сказал Понтер. «Да, на коротких отрезках времени», — сказал Адекор. «На самом деле мы не знаем, можно ли это состояние поддерживать неограниченно долго». «Если бы получилось, — сказал Понтер, — то какие открылись бы перспективы? Туризм, торговля, научный и культурный обмен». «Именно, — сказал Дерн. Взгляните на это». Он скинул ноги на пол и поставил на полированный деревянный стол какой-то объект. Это была сплетенная из проволоки труба, чуть длиннее самого длинного его пальца. И не толще самого толстого. «Это Деркерова труба», — сказал он. Он тиснул внутрь трубки кончики двух пальцев и стал разводить их в стороны. Отверстие расширялось и расширялось. Решетка с натянутой на ней эластичной мембраной растягивалась и растягивалась, пока края трубки не разошлись на целую пять. Дерн отдал трубку Понтеру. «Попробуй ее теперь смять», — сказал он. Понтер обхватил трубку рукой, насколько хватило длины пальцев, потом приложил вторую ладонь и двумя руками обхватил ее по всей окружности. Потом нажал, сперва легко, потом изо всей силы. Трубка не сжималась и не сминалась. «Это совсем мелкое», — сказал Дерн. «Но на шахте есть такие, что растягиваются в диаметре на 3 сажени. Мы ими пользуемся для укрепления тоннелей в местах, где есть опасность обрушений. Горные роботы стоят недешево, не хочется их терять». «Как это работает?» – спросил Понтер. «Сетка на самом деле состоит из набора шарнирных сочленений с храповиками на концах. После того, как ее растянули, вернуть ее в исходное состояние можно, лишь войдя в нее со специальным инструментом и разблокировав фиксатор на каждом элементе». «То есть ты предлагаешь, — сказал Понтер, — после того, как мы снова откроем портал в другую вселенную, просунуть в него такую штуку, как ты ее назвал, Деркерова труба, просунуть портал Деркерову трубу и растянуть ее до максимального диаметра?» «Именно так, — сказал Дерн. И люди смогут просто ходить из одной вселенной в другую». «Им придется пристроить с той стороны платформу и ступени, чтобы подниматься до уровня перехода», — сказал Понтер. «Я уверен, это им будет нетрудно сделать», — сказал Дерн. «А что произойдет, если портал все-таки нельзя держать открытым вечно?» — спросила Декор. «Ну, я бы порекомендовал не мешкать в туннеле», — сказал Дерн. «Полагаю, если портал самопроизвольно закроется, то просто разрубит трубу пополам. Или так, или трубу выдавит на одну из сторон». «Возникает много других проблем», — сказал Понтер. «Когда я был там, мне стало очень плохо. На той стороне существуют микробы, которым у нас нет иммунитета». Адекор кивнул. «Придется принять меры безопасности. Мы, разумеется, не хотим, чтобы патогены свободно переносились из их мира в наш. А наши путешественники перед переходом туда должны будут проходить иммунизацию». «Это все можно организовать», — сказал Дерн. «Хотя лично я не представляю себе, какова могла бы быть процедура». На короткое время наступила тишина. Потом Понтер сказал. «Кто будет принимать это решение?» – спросил он. «Кто решит, что мы должны установить постоянный контакт с другой землей? Или хотя бы снова установить временный контакт?» «Я уверен, что установленной процедуры решения таких вопросов не существует», – сказала Декор. Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь всерьез обдумывал возможность путешествия в параллельную вселенную. «Если бы не опасность заражения тамошними микробами, — сказал Понтер, — я бы считал, что мы должны снова открыть портал как можно скорее, но...» Снова повисла тишина, потом заговорил Адекор. «Они хорошие люди, Понтер. Стоит ли нам общаться с ними?» «Они очень разные, — сказал Понтер. В очень многих отношениях. Но они сделали мне много добра и обращались со мной очень хорошо». Он помолчал, потом кивнул. «Да, я считаю, что нам стоит вступить с ними в контакт». «Тогда ладно», — сказала Декор. «Я думаю, нашим первым шагом должно быть обращение в Серый Совет. Нам надо начинать над ним работать». Понтер много думал о том, что Мэри сказала ему в клете подъемника, везущего их в нейтринную обсерваторию. Да, она прочла его намерение верно. Она действительно была ему интересна. Некоторые вещи остаются понятными даже сквозь границы биологических видов и вариантов истории. Сердце Понтера забилось сильнее. Кажется, им предстоит увидеться снова. И кто знает, что из этого выйдет на этот раз. Был только один способ узнать. «Да!» – радостно сказал Понтер Боддет. «За работу!» Обычно Торонто лишь в сентябре становится таким щемяще прекрасным. Небо над ним таким глубоким и безупречно чистым. Ветерок шелково-нежным, а температура идеальна. Город наполняется той разновидностью гармонии, которая всегда напоминала Мэри, почему она все-таки верит в Бога. Но до сентября было еще 2 недели. И разумеется, когда наступит день труда, этот внезапный знак препинания в конце лета, для Мэри придет время возвращаться на работу, в своей старой жизни, преподавать генетику, не сходиться ни с кем особо близко и многовато есть. Но сейчас, вот прямо сейчас, под этим восхитительным небом, Торонто оказался раем на земле. За время, проведенное в Северном Онтарио, Мэри растеряла несколько из обычных своих фунтов. Но она знала, что это ненадолго. Все диеты, на которых ей приходилось сидеть, напоминали ей растительное масло Криско, которое всегда возвращается, кроме, может быть, одной столовой ложки. Конечно, в Садбери она не сидела на сбалансированной диете, а просто ела меньше, чем обычно. Одна причина была в возбуждении по поводу всех этих невероятных событий, сопровождавшим все ее пребывание в Садбери с Понтером. Этой причины больше не было. Другая же причина никуда не исчезла и вряд ли исчезнет. Последствия изнасилования. Сегодня, в понедельник, Мэри согласилась приехать в университет на собрание факультета. И сегодня впервые с того ужасного вечера, неужели это было всего 17 дней назад, ей пришлось пройти мимо того места, где произошло нападение. Мимо бетонной стены, которой насильник с закрытым черной балаклавой лицом прижал ее тело. Но, конечно, не стена была виновата в том, что ее изнасиловали. Виноват был он, тот монстр, и больное общество, породившее его. Проходя мимо, она провела кончиками пальцев по стене, следя за тем, чтобы не выщербить края накрашенных красным лаком ногтей. И в этот момент ее посетила безумная мысль. Она вспомнила другую стену из далекого прошлого, на которой Кольм нацарапал их инициалы. 38-летней женщине об этом смешно даже задумываться, но, возможно, ей следовало бы нацарапать «МВ плюс ПБ» на этой стене. Хотя, подумала она, ПБ лучше изобразить символами родного языка Понтера Боддета. В любом случае, проходя мимо этой стены, она бы каждый раз улыбалась, а не испытывала бы отвращение. Это была бы печальная улыбка, поскольку она знала, что вряд ли когда увидит Понтера снова. И все же это было бы воспоминание. Да, воспоминание любви. Вспоминать об утраченной любви куда как предпочтительнее, чем о том, что случилось здесь. И Мэри Воган зашагала вдоль стены навстречу своему будущему. Конец книги. Читал Николай Кобзев.